у повозок он остановился. Унтер-офицер проверял запряжку мулов, а по осям стучал молотком. — А повозки эти уезжают сегодня вечером? — Да, как вы сказали, — ответил сержант. Отец де Гзиль пошел дальше. Сердце его горело от обиды. Значит, Аннабель ему солгала. Сегодня вечером уходит из соленого озера американский конвой. И без нее почему? Солдатские палатки стояли спиною к Иордану, образуя дугу. Перед ними дугою меньшего диаметра были расположены офицерские палатки. К ним и направился отец де Гзиль. Одна из палаток размерами и устройством выделялась среди других. Он подошел к ней. Его опять остановили. — Вам кого? — Капитана Ван Влита. — Он у генерала Джонстона. Будьте добры. Скажите ему, что с ним хочет говорить отец де Гзиль. Часовой колебался. Тут вмешался молодой лейтенант, сделал иезуиту знак подождать и вошел в палатку. Почти тотчас же он вернулся. Пожалуйте за мною. Генерал Джонстон был там только с капитаном Ван Влитом. Будущий главнокомандующий великой армией Потомака пошел навстречу отцу де Гзилю. По этому приему отец де Гзиль понял, что накануне на банкете Аннабель говорила о нем. — Садитесь, пожалуйста, — поспешно сказал генерал. — Вчера вечером восхитительная миссис Ли не скупилась на похвалы вам. Впрочем, они были излишни. Каждый добрый американец знает, какую роль вы сыграли при обнаружении убийц капитана Геннисона. Не было более гнусного воспоминания для отца де Гзиля. Он молчал, склонив голову. — Миссис Ли скоро покинет нас, — сказал генерал. — Мы все сожалеем об этом. Но все мы отлично понимаем, что она предпочитает восточные штаты этой отвратительной стране. — Сегодня вечером уезжает конвой, — спросил иезуит. — Да, это так. А другой конвой уйдет ровно через неделю, в следующее воскресенье. Она может воспользоваться тем или другим, как захочет, несмотря, повторяю, на огорчение, которое доставит нам ее отъезд. Отец Филипп набрался дух. Уехать сегодня вечером было бы ей неудобно. У нее поместили одного из ваших офицеров. «У нее поместили офицера?» И голос генерала задрожал от ярости. «Что за глупость?» «Но я тут ни при чем, совершенно ни при чем. Умоляю вас, передайте ей это. И почему же она вчера вечером ничего мне не сказала?» «Она, может быть, не посмела», — пробормотал Паттер. «Ну что же, она желает, чтобы его поселили в другом месте?» И карандаш генерала опустился на лист белой бумаги, готовый написать приказ. Ресницы иезуита задрожали. В памяти всплыл его спор накануне с Реттледжем о том, что такое истина. — Желает она этого? — повторил генерал Джонстон. Отец де Гзиль не решился ответить «да». И весь остаток своей жизни он в этом раскаивался. — Не думаю, — сказал он наконец, — я думаю, что она хочет довершить свое дело и обеспечит квартиру этому офицеру до момента ухода армии из Салт-Лейк. — Чудная женщина! — воскликнул генерал. — Передайте ей, вы передадите лучше, чем я, что вся великая армия, которой я командую, безгранично благодарна ей, а через армию и правительство Союза. Вы ей скажете... Вдруг генерал заметил грустные глаза отца де Гзиля. Восторг его упал. —